Глава 19. Длинные темные волосы. Те самые. Тонкое изящное тело, такое худое, что не ожидаешь увидеть на нем соблазнительные формы. И эти движения. Их ни с чем не спутаешь. Наклонившись, Полина опускала и поднимала штангу, держа ее в тонких, но рельефных руках. Медленно, покошачьи, ласково. Лиза хотела было кинуться к ней, но вместо этого отступила к беговым дорожкам. Почему Полина ушла из дома, но продолжает ходить сюда? Почему бросила свою налаженную жизнь и предпочла то, о которой Лиза не догадывалась? Парень тоже не спешил к ней подходить. Может, чувствовал, что с ней что-то не так? Или просто не хотел мешать? Полина закончила подход и, мягко опустив штангу на пол, выпрямилась. Эти самые плечи, которые Лизе некогда было замечать в обычной жизни, но затем пришлось рассмотреть на фотографиях. Казалось, что на самом деле их не было, а на снимках они проявились уже после исчезновения Полины. Будто и самой подруги не было, как ни была она ее настоящей подругой. Девочка, которую приставила к ней мама, неожиданно выросшая в молодую женщину. Полина обернулась, словно почувствовала взгляд Лизы, и исчезла. Захотелось в голос закричать: «Почему ты снова так со мной поступаешь?» Но Полина бы этого не услышала. На ее месте стояла другая девушка. Точная копия в теле и явная подделка в лице. Лиза почувствовала, как из глаз брызнули слезы, смахнула их, чтобы не мешали. Нечасто в жизни встречается такое сходство, а тем более такие тела. Лиза не обманулась, просто увидела больше, чем могло позволить зрение. Мимо прошла еще одна девушка в миниатюрном топике и обтягивающих леггинсах, светловолосая. Отличная фигура и красивая грудь, выпирающая из крошечного топика. Лизе еще никогда в жизни не приходилось видеть такой идеально округлой и упругой груди. Форму своей она всегда считала удачной. Не слишком большая, но и не маленькая, приподнятая. Нет, даже не стоит сравнивать. У блондинки великолепная фигура, но ничего общего с Полининой. А вот брюнетка с более длинным носом и чуть ближе посаженными глазами, чем у Лизиной подруги, будто излучала ту же энергию. Звучит абсурдно. Лизе лучше никому об этом не рассказывать. «Простите, здесь свободно?» Девушка с красивой грудью в крошечном топике указала на беговую дорожку. Ту самую, за которую Лиза ухватилась, чтобы не упасть. Кивнув, Лиза направилась к брюнетке. Та, казалось, ничего не замечала вокруг. Неудивительно, что парень смотрел на нее со стороны. Лиза тоже не решилась заговорить. Наклонившись, девушка снова поднимала и опускала штангу. Становая тяга. Об этом упражнении Лиза читала. Нужно смотреть перед собой, отклонять таз назад и вести гриф как можно ближе к ногам. Интересно, у нее получится так же красиво, как у брюнетки? Так же, как это наверняка делала Полина. Главное, с техникой и весом проблем быть не должно. Хотя Лиза и ниже ростом, они с девушкой явно из одной весовой категории, как и с Полиной. Закончив, незнакомка вместе со штангой шагнула к массивному черному треугольнику с желтыми выступами, опустила на них гриф и принялась снимать блины. «А оставьте, пожалуйста», — подала голос Лиза. Брюнетка оглянулась. На ее лице появилось насмешливое и, как показалось Лизе, слегка надменное выражение. «Пожалуйста», — ухмыльнувшись, девушка вернула диск на место. Она протянула Лизе массивное металлическое кольцо с торчащим сбоку стержнем. Отходя, оглянулась. Можно сказать, знакомство состоялось. Лиза проводила ее взглядом, запомнив, на какой тренажер та села. Взвесив кольцо на ладони, догадалась, что это зажим, удерживающий блины на грифе. Надеть его оказалось не так уж просто. Пришлось даже задержать дыхание, как на самых сложных тактах произведения. В какую сторону закручивать стержень, Лиза тоже поняла не сразу. Справившись, она мысленно себя похвалила. Рано. Самое трудное ждало впереди. Она потянула на себя гриф, увешанный не слишком большими на вид дисками. С трудом сняла штангу с желтых выступов и вдруг поняла, что не в состоянии ее удержать. В пояснице стрельнула, Руки захрустели в суставах. Лиза резко разжала пальцы и отскочила назад. Штанга с грохотом приземлилась на пол. Несмотря на прорезиненное покрытие, зал содрогнулся, будто следом за пандемией на мир обрушился ядерный взрыв. Лиза в ужасе уставилась на собственные пальцы. Суставы ныли, но внешне руки выглядели нормально. «Ты живая?» — к ней подошел парень с гантелью. «Помочь?» «Все нормально», — выдавила улыбку Лиза. Не засмеялся, как она думала, а предложил помощь. От этого открытия на душе стало только гаже. Любит же она навешивать ярлыки. «Я сама, спасибо». Парень пожал плечами и отошел. Молясь про себя, чтобы с пальцами все обошлось, Лиза склонилась над штангой. Не питая иллюзий, что сможет повесить ее вместе со всеми блинами на стойку, она принялась снимать лишнее. Оставив половину, попыталась поднять. Поясницу снова пронзила боль. Вспомнив, что нужно ее прогнуть, а таз отвести назад, попробовала еще раз. С трудом штанга поддалась. Лиза попыталась провести ее как можно ближе к ногам, но ничего не вышло. Похоже, руки нужно было повернуть ладонями внутрь, а не наружу. Чем больше Лиза напрягалась, тем дальше гриф уходил от ног. Она сомневалась, что поднимет штангу с пола, если опустит, чтобы взяться по-другому. Решила доделать упражнение как есть. Опустив снаряд после 5 повторений, почувствовала, как краснеет от удовольствия и гордости за себя. Оглянулась. Парень, который наконец-то оставил гантели и теперь поднимал ногами рычаг одного из черно-желтых монстров, показал ей большой палец вверх. Брюнетка оставалась все в том же углу. Лизе почему-то захотелось, чтобы и она увидела эту крошечную победу. Но девушка не смотрела в ее сторону. Хорошо хоть, что та выбирала понятные агрегаты. То, на чем она занималась сейчас, выглядело чересчур мощно, но на деле было обычным тренажером для разведения ног. Ничего странного, кроме действий самой девушки. Вместо того, чтобы опуститься на сиденье, она встала на металлические пластины и уткнулась лицом в основание стойки с весами. Мягкие подушки для упора коленей остались сзади. Девушка держалась за стойку, а ее ноги, будто двигаясь независимо от тела, то разъезжались, то съезжались обратно. Лиза пристроилась неподалеку, ожидая, пока та закончит. Решила повторить упражнение именно так, как это делала Полинина копия. Вдруг эти странные ритуалы помогут разобраться, почему подруга исчезла? Наконец девушка спрыгнула с тренажера. Их взгляды встретились, и та улыбнулась. Но совсем не так, как Лизе хотелось бы. Чтобы не повторить ошибку, Лиза первым делом вдвое снизила вес. Встала на платформу, вцепилась в стойку и... не смогла раздвинуть ноги даже на миллиметр. Уменьшила вес еще в 2 раза. Никакого эффекта. Поставила минимальный, тоже ничего. Наконец, сообразив, что тренажер зафиксирован, потянулась к рычагу возле сиденья. Стоило его приподнять, как ноги разъехались, и Лиза полетела лицом вперед, еле успев схватиться за стойку. «Порядок». Встряхнув волосами, Лиза установила средний вес. Ноги разъехались слишком легко. Повысила до того, на котором тренировалась незнакомка. В самый раз. Похоже, в этом упражнении Лиза ей не уступает. Однако, слезая с тренажера, она поняла, как ошибалась. Ягодицы горели по бокам настолько, что каждый шаг превращался в пытку. В направлении, в котором упорхнула копия Полины, Лиза скорее ползла, нежели шла. Когда увидела, что та вытворяет, вообще присела. Благо, рядом оказался один из металлических монстров. «Что, так слабо?» — улыбнулась ей девушка, висящая на спинке скамьи головой вниз. Мыс ее левой ноги упирался в пол, а на подошве правой лежал гриф. Лиза не сразу поняла, как именно ей удается его не только удерживать, но еще поднимать и опускать. Потом рассмотрела здоровенную желтую раму. Сбоку от нее шли черные трубы, по которым и ездил гриф. Никакой магии, обычная физика. Наверняка и тому, что Полина пропала из закрытой квартиры на 4-м этаже, должно быть логичное объяснение. «Слабо. Я Лиза. Я рада». Легким поворотом ступни девушка закрепила гриф на раме. «Задрали уже обезьянки. Тренера себе наймите и за ним повторяйте».